Эпилог. На этот раз никто никуда не гнался. Вся команда бета-тестеров сидела в огромном зале перед мониторами. На стене перед ними проецировалась съемка с камеры наблюдения персонала космодрома. «Пустите, вашу мать!» – орал автор и пытался вывернуться из рук Ильи Емельянова и Максима Пилых. «Это противоправные действия! Вы не имеете права!» «Белку со стрелкой тоже не особо спрашивали», — усмехнулся Илья, заталкивая в люк ноги автора, которые так и норовили во что-нибудь упереться. «А Гагарин был военным, ему приказали». «Пустите, гады!» «Ты, главное, не волнуйся», — удерживая руки, произнес Макс. «Там воздух чистый, фильтрованный. А главное, не тебе вирусы, не отвлекающих элементов». «Рыбалка — это медитация, и...» «Там и медитировать будешь». «Столько звезд!» Бета-тестеры, наконец, справились и затолкнули автора, после чего захлопнули люк. Навалившись на него, они дали отмашку, и к нему подскочил Кирилл Августинович со сварочным аппаратом и принялся его заваривать. «Готово! Ходу!» – скомандовал он, когда закончил шов. Бета-тестеры тут же метнулись к лестнице подальше от ракеты. «Пустите, твари!» Слышался глухой мат из остальной люка. «Готовность ноль!» Тем временем раздался голос Дмитрия Картузова в зале. Как только к нему пришло сообщение о том, что все покинули стартовую площадку, он громко скомандовал. «Ключ на старт!» «Есть ключ на старт!» – ответил Сергей Рогачев. «Протяжка один!» «Есть протяжка один!» – подал голос Александр Зайцев. «Протяжка два!» «Есть протяжка два!» — ответила Ксения Никельсон. — Пуск! На огромном экране появилась ракета, из-под которой полыхнули языки пламени, и она метр за метром начала отрываться от земли. — Есть отрыв от земли! — подал голос Глеб Фролов. Ракета устремилась в небо и с каждой секундой удалялась, а в ЦУПе стояла полная тишина. 10 секунд — полет нормальный! — раздался взволнованный голос РР. 20 секунд, полет нормальный. Каждый следил за ракетой, превращающейся в небе в яркую точку. Тишина продолжалась до тех пор, пока не раздался радостный выкрик Рогачева Сергея. «Он на орбите!» Бета-тестеры тут же повскакивали с мест и захлопали в ладоши. В зале раздались радостные выкрики, поздравления и аплодисменты. «Камеру!» – раздался голос Дмитрия Картузова. «Камеру на подопытного!» На огромном экране тут же пошли помехи, но спустя несколько секунд на ней появилась вполне четкая человеческая задница. «Во! Видели?» – раздался рев автора с помехами. «Вот вам, а не прода, уроды!» «Живой!» – усмехнулся Александр Зайцев. «Вы что творите? Вы чем думали, когда меня сюда отправляли?» – продолжал возмущаться автор. «Вишневский, слышишь?» – вмешался Дмитрий. «Справа от пульта находится ящик. Открой». «Чего? Зачем?» – спросил автор и зашуршал за пределами камеры. «Тюбики, кофе». Через секунду в кадре показалась его довольная морда, высасывающая что-то из тюбика. «Вы бы еще хлеб в рулоны завернули, как туалетную бумагу», – произнес довольный автор и взглянул в камеру. «Чего вы там присихли?» «Ну, вообще-то насчет хлеба», – начал было Дмитрий. «Вишневский, у тебя кофе есть. Зачем тебе хлеб?» – вмешался Александр Зайцев. «Не трать время. Запасы кофе ограничены». И снова серьезно. Я долго думал, стоит ли так поступать, но все же решил, что придется. И маркетинг тут ни при чем. Тут дело в сюжетных линиях, которые просто невозможно будет свести в пятой книге. Поэтому шестой книге быть. Да, я знаю, что это может показаться жутким моветоном, но я все так же выражаю огромную благодарность своим бета-тестерам, которые стали одним из поворотных моментов в моей жизни. Емельянов Илья, Картузов Дмитрий, Максим Пилых, Александр Зайцев, Сергей Рогачев, Кирилл Августинович, Ксения Никельсон. Да, серия «Большой круг», как и все с ней связанное, перевернула мою жизнь с ног на голову. Однако я должен признаться, что кое-что осталось неизменным. Неизменным осталась моя опора, моя семья. Умница жена Гульнара, маленькое безумие Елизавета и моя гордость, сын Дмитрий. Спасибо всем, кто помогал, кто указывал на ошибки и не стеснялся критиковать и указывать на ошибки. Спасибо вам всем. Ну, случайности бывают. Память иногда подводит. Звезды в космосе летают. Волны на мозги наводят. Я, конечно, понимаю, что виновник ваших бед. Я все точно порешаю. Позже у меня обед. Мы герои пахуизма, скупердяи нервных клеток. Косяки не катаклизмы. Все пройдет и без таблеток. Стойко сотни мы встречаем жарких криков, тяжких вздохов. Нас ебут, а мы скучаем. Проебался, да и похуй. Поебать. Да, вы сами виноваты. Я же об этом говорил. Я же ждал от вас команды, а не просто хуй забил. Да, конечно, обещал. Виноват, исправлюсь, может. От вины я так страдал. Так она меня и гложет. Мы герои пахуизма, скупердяи нервных клеток. Косяки не катаклизмы. Все пройдет и без таблеток. Стойко сотни мы встречаем жарких криков, тяжких вздохов. Нас ебут, а мы скучаем. Проебался, да и похуй. Поебать. Мы герои пахуизма, скупердяи нервных клеток. Косяки не катаклизмы, все пройдет и без таблеток. Стойко сотни мы встречаем жарких криков, тяжких вздохов. Нас ебут, а мы скучаем. Проебался, да и похуй. Поебать.